Часть пятая. Руми и Аймери. Глава 26. Закат, ночи цвет. Когда солнце скрылось за горами, Вита остановилась и легла на месте, где недавно стоял дух Анарен. Она отрешенно смотрела в сумеречные небеса и на загорающиеся звезды. Кто знает, заплакала бы она, если бы умела. Все часы, прошедшие с окончания битвы, Руми держала Дарсу за руку и через корни возвращала ему жизненные силы. Князь так и не пришел в себя, хотя его лицо порозовело. Иногда Руми поворачивалась к Вите и пыталась что-то сказать, приободрить, утешить, но не выходила. Наверное, к лучшему. Руми чувствовала свою вину, и не будь нужды исцелить Дарсу, нашла бы бездну, в которую можно шагнуть. Последние слова Игне помогали справляться с отчаянием. Только Руми не до конца верила другу, погибшему ради нее. На краю уступа начали появляться вещи и ветки, затем и сосуд из высушенной тыквы. Руми вспомнила, что не пила с самого утра. Забросив весь скарб, залез Ханум. Он долго кряхтел и ругался, а потом подобрал тыкву и подошел к Руми. «На, попей», — произнес он почти обычным тоном. «Потом спусти сюда госпожу Драгулин. Ей тоже нужна помощь, а я займусь костром». «Хорошо», — безучастно ответила Руми. Утолив жажду, она взяла одно из принесенных Ханумом одеял и накрыла Дарсу. Купец меж тем предложил воды Вите, но та отказалась. К тигрице Руми не решалась подходить, хотя ее тоже не помешало бы утеплить. Немного подумав, Руми все же осмелилась. Выбрав самое толстое одеяло, она набросила его на спину Виты, но та не обратила внимания. Ханум сновал туда-сюда, перетаскивая хворост. Руми не успела далеко отойти, когда расслышала едва уловимое «спасибо». Обернувшись, она увидела пронзительно голубые глаза тигрицы. Даже ночная тьма не могла скрыть этот сияющий взор. Чуть поодаль купец начал высекать искры огнивом. «Почему ты не применишь силу Феникса?» — спросила Руми у Ханума, но он не ответил. Что-то щелкнуло в ее голове. Полузабытая мысль ожила и ядом разлилась в голове. Вмиг рассудок поглотила ярость, и, уже не помня себя, Руми вихрем бросилась к товарищу и выбила кремень из его рук. «Где твоя сила, Ханум? Не лги, что она так мала. Ты мог помочь драконам обороняться, мог прогнать раков, мог рассеять тьму, в которой тонули я и Дарсу». Она схватила купца за грудки и стала бешено трясти. «Из-за тебя погиб Игне, ты, трусливый!» «Прекрати немедленно», — послышался за спиной все тот же тихий, похожий на шелест ветра, голос. Руми посмотрела купцу в глаза и не увидела гнева или страха, скорее полное и безукоризненное смирение. Ханум даже не пытался ей сопротивляться. Выдохнув, Руми отпустила его, а он, подобрав кремень, неожиданно холодно поинтересовался. «Тебе было бы легче, если бы умер я, а не Игне?» «Я... нет», — запинаясь, ответила она. «Сделай, что я сказал, иначе может умереть кто-нибудь еще». После этих слов Ханум, как ни в чем не бывало, продолжил разводить костер. Успела взойти желтая, как кошачий глаз, луна, когда Руми ловко взобралась на вершину скалы, где лежала госпожа Драгулин. Невероятной длины черные волосы заняли почти весь небольшой уступ. Руми пришлось отодвинуть их в сторону, чтобы не мешали. В бледном ночном свете воительница казалась мертвой. Прекрасное лицо уродовали синяки и ссадины. Верхнее и нижнее платье Аймери изодрал в лоскуты, а из растрепавшейся прически торчали поломанные спицы. Руми коснулась запястья драконессы и убедилась, что она жива. Немного напитав измученное тело воительницы энергией древа, а заодно проверив, нет ли опасных переломов, она развязала свой пояс. Посадив Драгулин себе на спину, Руми перебросила пояс через голову и привязала талию воительницы к своей, а для надежности обмотала вокруг себя волосы драконессы. Вымеряя каждое движение, Руми начала спуск. Госпожа Драгулин сильно оттягивала спину, другая девушка Феникс вряд ли бы справилась с такой ношей, но годы лазания по горам с разным грузом не прошли бесследно. У самого низа кто-то поддержал Руми и помог спуститься. Обернувшись, она увидела Дерсу и впервые за долгие часы улыбнулась. Покачиваясь, князь отвязал драконессу и отнес ее к костру. Руми не спешила к нему присоединиться. Слова, в гневе брошенные Хануму, все еще терзали душу. Как бы купец ни был труслив, он много сделал для Руми. Она горько вздохнула, понимая, что не ценила друзей. А самопожертвование Игны показало, что время для благодарности может не наступить. Дерсу позвал помочь Драгулин, и Руми откликнулась. «Ханум, прости меня», — сказала она, наблюдая за бусинами света в теле воительницы. «Ничего», — ответил купец, вращая пальцами курительную трубку. «Ты не первая, кто назвал меня трусом». «Трус не может быть таким дерзким, как ты», — неожиданно вступил Дерсу. Руми осуждающе посмотрела на него, но Ханум только усмехнулся. «Это лучшая похвала в моей жизни», — заметил он, безо всякой злобы глядя на князя. «А если серьезно, нам нужно решить, что делать дальше. Даже без Аймери эти места гиблые, да и перводемона неплохо бы выследить. Неизвестно, что он задумал. С помощью меча госпожи можно попытаться увидеть, где враг», — с тревогой произнес князь. «Отлично, неси сюда». Ханум говорил так легко, словно речь шла об обыденных вещах. Меч Корсун лежал на прежнем месте, и в душе Руми хотела, чтобы он там и оставался. Больнее всего для нее было видеть клинок, из-за которого они попали в ловушку теней, из-за которого погиб Игне. «Аймери видел твое сердце», — чуть слышно произнесла госпожа Драгулин, не открывая глаз. Дерсо остановился и медленно повернулся к ней. На его лице застыли недоумение и страх. «Что это значит?» — спросил он, но драконесса не торопилась с ответом. Руми почувствовала, что воительнице стало лучше. Как же тяжело ей пришлось в схватке с перводемоном. Удивительно, что она выжила. Возможно, первая из тех, кто с ним сражался. Хотя нет, первая — сама Руми. «Принеси меч. Я смогу узнать, где он», — наконец сказала Драгулин. Воительница с трудом села, несмотря на просьбу Руми лежать. «Вам может быть больно?» Госпожа только горько улыбнулась. «Ты же слышала скверну. Мне всегда больно, а раны заживут. Спасибо тебе и за лечение, и за силу, которую ты показала. Как бы долго я ни тренировалась, мне даже близко не удавалось приблизиться к...» «Нет у меня никакой силы», — перебила Руми. «Если бы была, то я бы рассеяла тени, а Игны вышел». «Замолчи», — резко прервала ее Витте. «Ты не виновата в том, что случилось с Игны. Он сам так решил. Тебе пора это усвоить, раз веришь в свободу живущих на земле». Руми испуганно посмотрела на тигрицу, в глазах которой танцевал огонь. Тем временем Дерсу вернулся с мечом. Драгулин, придвинувшись к костру, стала изучать черный клинок. Руми же вдруг перестала волновать все, кроме слов Виты, которая продолжала. «Он погиб, защищая жизнь, а я обидела его, назвала трусом. Если бы я знала, что после упрека я ничего не смогу ему больше сказать...» «Ну-ну, перестань казниться», — вступил Ханум и погладил тигрицу по спине. Мы оба знали, что так и будет. Не мог он после встречи с Руми бесконечно бояться лишь за себя. Верно. Затем судьба свела нас вместе, чтобы он помог мне понять, как я ошибалась в прежней жизни. Вита подняла голову и оглядела всех. Драконы, хотя не могли понять тигрицу, замерли в тревожном ожидании. Госпожа Драгулин даже отложила меч и многозначно посмотрела на Руми, намекая, что желает потом услышать перевод. Что-то важное будет сказано. «Я — Витория Оздевель, иначе ночи цвет, изгнанная из Аберона за тяжкий грех», — печально произнесла она. «Ночи цвет, я догадывалась после рассказа Игны», — прошептал Руми. «Но слышать об этом, точно знать? Оставь. От горделивой богини, воспетой менестрелями, мало что осталось». Примечание. Менестрель. Певец, музыкант, поэт. Конец примечания. «Я долго скиталась в мире Неру. Моя жизнь оказалась гораздо длиннее, чем у обычного тигра. Я почти забыла и красоту храмов Аберона, и свой престол. Только вина осталась навечно со мной». «Что же ты сделала?» — спросила Руми. Глаза тигрицы отражали лунный свет, оттого казались сияющими. Ничто не нарушало тишину, кроме треска костра. Громко вздохнув, Вита ответила. «В храме сердца, перед ликом Неру и всех великих духов, я предложила». Тигрица опустила голову и закрыла ее лапами. Руми потянулась к Вите, но остановилась, не чувствуя себя вправе ее касаться. Зато Ханум не испытывал никаких затруднений. «Витория, успокойся», — сказал он, приподнимая тяжелую лапу. «То дела давних дней. Да и кто ж без греха? Мы тебе не судьи». Госпожа Драгулин меж тем обратилась к Руми. «Витория Оздевель, значит, сколько еще богов напрямую тебе помогают?» Прежде чем та успела ответить, тигрица села. Толстое одеяло сползло вниз. Глядя на тусклые звезды, Витория в полный голос произнесла. «Я предложила отправить всех духов в атаку на скверну. Так Аберон победил бы в войне, но цена — гибель всего живого на земле. На возражение великих я ответила, что такая жертва оправдана. Мир Неру осквернен, за него не имеет смысла сражаться». Закончив откровение, Вита пристально посмотрела на Руми. Та что-то невнятно пробормотала в ответ, мысли путались, голова не успела отдохнуть после недавних потрясений, а тут новые подоспели. «Богиня Айлун немедленно лишила меня титула и изгнала из Аберона. Я помню ее гневный взгляд и чистый звонкий голос, выносящий мне приговор. Она сказала, что до тех пор, пока я не пойму, почему великие духи до последнего защищают жизнь на земле, мне нет места рядом с ними. И кажется, я понимаю. Прежде я считала, что здесь правит зло, которое позже воплотилось в Ацуне. Но то, что живущие на земле обладают свободной волей и делает мир Неру прекрасным. Чтобы мы это понимали, Творец сделал свободными и нас, духов. И тогда вы получили возможность жить в смертных телах?» — спросила Руми, чтобы убедиться, правильно ли она все понимает. «И это тоже», — ответила Вите. «Только великие не могут уходить, но за землю готовы биться вечно. А Анарен, он сиял, как никогда ярко, защищая вас. В Абероне я ни у кого не видела подобного света. Почему только сейчас я смогла почувствовать, как важна жизнь? Сколько чудесных историй ты рассказывал мне, Ханум, а я оставалась глуха. И о руне, и о себе. «Ну-ну», — заворчал купец, — «сколько я тебе говорил, не кори себя. Пришло время, и ты все поняла, не только головой, но и сердцем. Значит, скоро ты наденешь свою корону из лилий и поплывешь по небу на ладье». «Верно», — кивнула она. «Когда в ночи снова засияет моя звезда, я вернусь в Оберон как богиня, но...» «Что «но»?» — нетерпеливо спросил Ханум. «Я беременна», — грустно ответила Вита. «Это бренное тело скоро распадется, и ничего не останется от моей земной жизни и нашей сыгны любви. Я не хочу потерять своих детей, новых тигров, но сделать ничего не могу. Все давно решено». «Неужели великие духи так жестоко поступят с тобой?» — воскликнула Руми. «Я в это не верю». «Мне теперь неведома моя судьба», — тигрица покачала головой. «Лишь богине Айлун решать, что делать со мной. А мою просьбу о жизни на земле не донести до небесного трона. В любом случае, путь в Оберон лишит меня детей». «Значит, кто-то попросит за тебя. Я могу». Все присутствующие уставились на Ханума. Он встал, горделиво выпятив грудь. Руми не знала, засмеяться или заплакать. Правда всегда была перед носом. Руми чуть ли не закрывала рот рукой, чтобы сдержать поток вопросов. Прежде должна ответить тигрица. «Ничего не выйдет», — сказала Вите, глядя на костер. «Ты, как и Игне, сразу отправишься в колодец творения, не успев за меня вступиться». «Ошибаешься», — непринужденно возразил Ханум. «Статус живущего на земле дает мне некоторые преимущества. Взойдя к стволу, я смогу поговорить с Айлун». «Ты тоже дух!» От громкого возгласа Руми, казалось, задрожали звезды. «Почему ты не сказал? Выдумывал всякие глупости, чтобы оправдать бессилие. Полукровка! Как же я была слепа!» Ханум широко улыбнулся и достал из кармана огниво. Через некоторое время, когда сладковатый дым тонкой струйкой потянулся вверх, он произнес: «Я не горжусь своей прежней жизнью». Все сходилось один к одному. Завеса тайны, наконец, пала, и Руми поняла, что три духа — старший, младший и низший — были ее наставниками. Восторг, смешанный со страхом, заставил ее по-новому взглянуть на Ханума. «Вот что означало видение Селинджиума. Это ты спас руну от Руата, а потом передал золотую орхидею Кауршану», — бормотала она, уже сомневаясь в сохранности своего рассудка. Купец открыл был рот, но вмешался Дарсу. «Не спрашивай. Это длинная история». «Как раз именно их я люблю», — радостно ответил Ханум, а затем, повернувшись к Руми, продолжил. «Так вышло, что мы с тобой давно знакомы. Я тебя сразу узнал, как увидел. Поэтому спас меня и взял с собой». Госпожа Драгулин снова взяла в руки демонический клинок и принялась изучать. На лице прекрасной воительницы сохранялось умиление от трогательного рассказа. Однако вскоре она помрачнела, что заметила Руми, хотя и была сосредоточена на купце. «Скорее нет. Ты мне просто понравилась. Никогда не видел таких необычных фениксов. Твоя история станет жемчужиной моей коллекции. Кстати, я кое-где сохранил свои записи. Тебе бы их забрать, когда я уйду. Сама понимаешь». «Ханум, нет, я против». Грозно и одновременно горестно взвыла Вите. «Ты и так хотел быть живущим на земле! Не отказывайся от этого!» «Тебе опасно волноваться. Я хочу, чтобы плод вашей сыгны любви остался в этом мире. Да и потом, у меня есть еще одно дело в Абероне». Ханум внимательно посмотрел на Руми, но она не разгадала его взгляд. Драгулин вновь отложила меч и тихо, с нескрываемой печалью, произнесла. «Аймери направляется в Алькашамбр». Даже небо дрогнуло от этой новости. Дикий холод пробирал до костей и сковывал сердце Руми, которая не могла поверить в услышанное. «Зачем перводемону такой риск?» «Он обезумел», — еле выдохнула она. «Там же сердце руны. Его сразу убьют». «Хотелось бы и мне так думать», — ответила госпожа Драгулин. «Его крылья еще горят. Он изо всех сил пытается долететь до дворца. Хочет найти Феникса, который оживит золотую орхидею. И князь Дейрин...» Все стало понятно. Дерсу сидел ни жив, ни мертв. В свете костра он снова походил на призрака. Руми впилась ногтями в камень. Хотелось бежать прямо сейчас в столицу, чтобы опередить зло и предупредить фениксов. Только Аймери гораздо быстрее. «Я должна вернуться. Я пойду с тобой», — сказал Дерсу. «Из-за меня та, кто мне дорога, в опасности. Жизнь, бессмертие, все отдам, чтобы ее защитить. Госпожа Драгулин, помогите нам. Только вы сможете отнести нас в Алькашамбр». «Прежде я бы решила, что вы идете на смерть», — задумчиво произнесла воительница. «Но я видела вашу силу. Она воистину огромна, и я думаю, что именно вы сможете победить Аймери». «А я останусь с Вите. Надо бы ее вывести из города. Потом у меня свой путь». «Ханум!» В один голос произнесли Руми и тигрица, а он только улыбнулся. «Я уже решил. Руми, знаешь, много лет назад эти горы покрывал дымный кустарник. Какой из него получался табак? Он засох без остатка, когда я покинул свое место ради руны. Сложно мне дался такой выбор. Даже то, что духи простили меня, не до конца развеяло тоску. Забери мою трубку и остатки листьев. Больше таких нигде нет. Потом, когда все закончится, найди в корнях каштана каменный ящик в том саду, где я ухаживал за тобой. Возьми записи и составь на их основе сборник рассказов под моим авторством. Конечно, свою историю тоже запиши и обязательно помести в дорогой красивый фолиант. Не думаю, что будущей царице это сложно сделать, а мне приятно». «Хорошо, Ханум», — улыбнулась сквозь слезы Руми. «Но я не верю, что ты уходишь. Мир без тебя станет серым». «Я рад встрече с тобой, хотя мне пришлось хлопотно. Позаботься о Вите, когда меня не станет». Ханум протянул трубку и мешочек. Она спрятала их в широкий карман, который сразу потяжелел и оттянулся. «В бою будет неудобно, еще и мундштук колол ногу». «Дозвольте мне, госпожа Сингарделеон, беречь ваши сокровища». Драгулин погладила свою сложную громоздкую прическу, которую невесть каким образом быстро собрала. «Мне не привыкать носить всякое на голове». «Верно, неплохой выход», — согласился Ханум, и Руми передала его вещи воительнице. «Друг», — тихо произнесла тигрица, положив на плечо купца лапу. «Оздевель, ты же полководец, не вешай нос. Я пока с тобой». Ханум дружески похлопал ее по спине. «Ты уверен, что я выживу?» все еще нелепо улыбаясь, дрожащим голосом спросил Руми. «Уверен», — ласково произнес купец и обнял ее так сильно, что даже дыхание перехватило. Подобрав свое оружие в вихре зеленых лент, госпожа Драгулин изменила облик. Руми обняла Эвиты, затем схватила меч и вместе с Дерсу взобралась на спину гигантского ящера. Сначала медленно, а потом все быстрее воительница размахивала прозрачными крыльями. Лапы драконессы оторвались от земли, и у Руми сразу захватило дух. Никогда прежде она не летала. Крепко схватившись за длинную шею ящера, она смотрела, как все меньше становятся фигуры купца и тигрицы, все дальше свет костра. Руми и драконы обратили взор на юго-восток. Там, в предутреннем тумане, скрывалась столица.